Наши дни. Эпилог. Мы расположились у нас в зале. От спиртного Роксана отказалась. За рулем. Надо Алису из садика забирать. «Представляешь», — рассказывает она, — «однажды приходят эти Девяткины старшие к нам. А мы с Митькой разругались в пух и прах, и он ушел куда-то из дома. А тут еще Крис нарисовался. За Аленой приехал. В общем, не знаю, какая Милану муха укусила. То ли корона так сильно пошатнула дела корпорации, то ли старость подобралась незаметно. Она же поздно все-таки родила его. Заявляет мне, что я права на квартиру не имею. Я, представляешь, я. Если учесть, что если бы я не продала нашу с Крисом и не вложила сюда эти деньги, Митька бы еще платил-доплатил свою ипотеку». «Постой, Роксана, ты же говорила, что запретила Мите у отца деньги брать», — спросил я. «Запретила. Мать, когда узнала, что мы на двоих собираемся квартиру покупать, а не он один, такое устроила. Она заявила, что я своему потомству будущее на деньгах Девяткиных обеспечиваю». «А ничего, что у тебя своя квартира была, которую вы с Крисом заработали сами? Не было богатых родственников рядышком?» Возмутилась моя вторая половина. Мы с супругой нарезали колбасы, настругали сыра. Заварили свежий чай с чабрецом. Достали варенье айвовое. Нет у нас вишневого, ее любимого. Наша рыжеволосая подруга уютно расположилась в кресле. Поставила на подлокотник кружку. С годами ее красота не увидала. Формы становились все более и более женственными. Но голос звучал по-девичьи звонко. Глаза сияли, как будто она только сегодня влюбилась в этот огромный мир. Да Милана всю жизнь Анатолием крутила. Сама-то без него она ничего не представляет. В общем, она свекра науськала, и они мне заявляют: «Ты здесь никто, и звать тебя никак. Это наша квартира». «Это как?» «А, Митька не послушал меня, не отдал отцу долг. Все потом да потом». «Так, еще раз и поподробнее с этого места», — попросила моя супруга. Мы с Роксаной познакомились не так давно по меркам столетия. Моя благоверная училась с ней вместе на антикризисников. История любви рыжеволосой красавицы и Дмитрия фактически протекала перед ее глазами. Сколько раз две подружки сидели на нашей кухне за пузатым самоваром и перемывали косточки всем по очереди. Крису, Николаю, Мите, ну и мне, разумеется. Женская солидарность. Ну, слушайте. Когда Митя нашел эти квартиры, нужен был первоначальный взнос. Он попросил у отца. Потом мы переоформили договор ипотеки на двоих, чтобы я тоже могла платить. Но Крис, как законный представитель Алены и Андрея, не позволил закладывать нашу с ним квартиру. Митя, оказывается, втайне от матери и меня взял еще деньги у отца. Взял и забыл. А мне сказал, что ему в его НИИ дали кредит, и он с ними расплачиваться будет. Так вот, этот второй заем он и не вернул. Ну и... Милана на меня наехала, и что я мать плохая, и жена никудышная, потому что сын ее в лаборатории ночует, а не в своей собственной квартире. Мити в это время дома не было. Свекры за Алисой приехали. Крис слушал-слушал, да как рявкнет. Какое вы имеете право так с матерью разговаривать в присутствии ее детей? Здесь моя супруга все-таки вставила свои 5 копеек. «Сашка, Роксашка, я до сих пор не понимаю, как ты могла своего Криса на Девяткиных променять? Ладно бы ты на их миллионы позарилась». Роксана засмеялась. Потом подняла руки вверх и быстро-быстро стала перебирать пальчиками. «Понимаешь, блошки золотые побежали. Ничего не соображала. Только и видела этих блошек. Не знаю, как блошки... Но свет от нашей лампы проскользнул по скромной золотой печатке Криса, вспыхнул синим огнем на перстне Николая и засветился зеленым светлячком на колечке Мити. «Слушай, у тебя еще 7 незанятых пальцев. Прикинь, сколько ты можешь найти воздыхателей». Это был я. Роксана протянула руку, полюбовалась дарами своих мужчин, а потом продолжила. «В общем, они ушли. Что уж Митьке в уши напели, не знаю. Переехал к ним, Алису забрал. Пожила она там 2 дня, я не стала возражать. Они девочку не обидят. Да и была уверена, что не отнимут ребенка. Алисе там нравится. Потом привез. Мама сказала, что ты избаловала ребенка. Я ему и выдала, что избалован — это он у нас. А мои дети нормальные. Милана подсуетилась, начала невест Митьке искать. А кому нужен мужик с ребенком? А Митя без Алисы никуда. В общем, подергался, подергался, вернулся. «Что думаешь дальше делать? Ты зачем из корпорации ушла?» — спросила моя благоверная. «А как бы я там оставалась? До декрета еле дотянула. Милана всю спину прожгла. А после рождения лисенка, пока в декретном сидела, решила попробовать себя в качестве антикризисного менеджера по урегулированию конфликтов. Да вы сами понимаете, хорошо дело пошло. Клиентами быстро обзавелась. Вот вышла с декретного, оформила на себя фирму, ну и начала работать. А что, мне офис не нужен, из персонала только уборщицу наняла. Ну, а эта чертова эпидемия началась, рассыпалась моя база, разбежались клиенты. Конечно, была бы в корпорации, хоть какая-то финансовая подушка была. А сам на себя. Мы же еще машину решили поменять совсем не вовремя. Ну и как вы теперь? К свекрам пойдешь? Или отец поможет? Нет, отец на пенсии. У него сердце барахлит. Они с матерью в деревню перебрались. Продуктами помогают. Крис на детей денег дает. Он крутится. Тоже оформил на себя фирму вместе с деревенскими. Ремонтами занимаются. Нас пока Митя кормит. НИИ государство содержит. Мои клиенты через раз позакрывались. Кто за эту эпидемию выживет, неизвестно. Милана на пенсию ушла, вот и бесится от безделья. Теперь она со Смирновой спелась. Элеонора вся во внуках. Истинных аристократов воспитывает. Я учусь. Засмеялась. Ты же знаешь, я не могу не учиться. Решила теперь на социолога выучиться. Да, в этом вся она. Учиться, учиться и еще раз учиться. А чего время-то терять? Все равно пока работы нет. Ну какая я домохозяйка? Николай уговаривает Митьку в корпорацию перейти. Говорит, что они в тандеме хорошо смотреться будут. Думали, что Марианна в руководство вольется. Она далеко не дура. Так она заявила, что своим детям хочет нормальное детство, чтобы они знали, как мама выглядит. Никогда бы не подумала, что эта мажорка такой наседкой станет. Они очередную пару малышей ждут. Мы недавно выезжали на природу все вместе. Смотрите. И Роксана нашла в галерее своего телефона общее фото. Николай прижимает к себе рыжих и лохматых, как Антошка из «Карусели», мальчишек. В кого уродились такими? Наверное, слишком сильно мечтал о рыжем мальчугане, что в награду пару получил. Рядом стоит счастливая Марианна. Она уже хорошо пузатенькая. Вовка-художник одной рукой обнимает Ритусю, а на другой держит ее маленькую копию. Если бы я не знал, что это Артем, то решил бы, что это девочка. Роксана по секрету сказала, что Ритуся тоже в ожидании. И на сей раз 2. Сбоку расположилось Роксанино многочисленное семейство. Андрей и Алена уже большие, парень высокий, коренастый. Спортсмен. Положил руку на плечо отцу. Крис по сравнению с сыном выглядит маленьким. Аленка красавица. Настоящая девица. Выпускной класс. Потом хочет на архитектора поступать. Здесь же Борис. Он подрос. Василиса заменила ему мать. Зойка так больше и не появлялась на горизонте. А вот и наша героиня. Митька положил ей голову на плечо. Обнял со спины обеими руками. Алиса — копия Полины с непослушными рыжими кудряшками. Наш разговор прервался трелью дверного звонка. «Привет, честной компании!» Митя как был взъерошенным воробьем, так и остался. Никакой серьезности. «Простите, за рыжим лисенком надо ехать». «Так, подруга», — говорит моя супруга. «А кто-то отказался шампанское за встречу, потому что якобы за рулем. Ну-ка, колись!» Роксана смутилась. «А чего время-то зря терять? Пока эта эпидемия и Роксана не работает, так, может, корпорация наследника еще одного родит. А если не наследника, так физика или принцессу еще одну». И Митька чмокнул свою драгоценную в щеку. Они ушли, а за ними тянулся шлейф из золотых блошек.